Глава 25. Работники космодрома онемели и застыли на месте, когда небольшая космическая яхта при посадке взорвалась разноцветными огнями. Потом оторопели еще больше, когда выяснилось, что с яхтой все в порядке, это просто фейерверк. На невиданное зрелище, нарушающее все правила посадки, выскочили поглазеть и остальные. Корабль же словно заплясал в воздухе, разбрасывая вокруг веселые брызги, и только потом с изумительной точностью приземлился на назначенный пятачок космодрома. Распахнулся люк, выдвинулся трап, и из корабля шагнула... «О-о-о-о!» — восторженно застонала вся мужская половина зрителей. «О-о-о-о!» — завистливо простонала женская половина. Чака была великолепна, а кончики ног, выкрашенные красным лаком, доконали зрителей обоего пола. С невыразимой грацией Чака двинулась по трапу. «Позволите помочь?» С обоих сторон подскочили самые расторопные арахноиды. Царственным жестом Чака протянула обе педипальпы, одну направо, другую налево, и в них тут же с ликованием вцепились оба добровольных помощника и мягко потянули Чаку прочь с космодрома, жарко шепча какие-то глупости. «Ну и слава богу!» — проворчал Чебуран, осторожно выглядывая в люк. «Пойдем, Ваня, штрафы платить!» «Пойдем», — согласился Иван, прижимая подмышкой судовой журнал. «Что нам штрафы? Авось не разоримся!» «Ну дык, деньги они как гости. То их нет, а то их горсти», — подтвердил Чебуран. «Четверо предложение сделали», — хвасталась вечером Чака в кают-компании. «И один из них очень даже ничего. А еще заметили, среди девиц новая мода пошла — кончики ног красить. Ох, ребята, у меня голова кругом идет». «Подожди», — засмеялся Чебуран. «Завтра мы тебе жемчужное ожерелье повесим. Вот тут-то будет полный фурор!» «Эй!» — всполошилась Чака. «Ожерелья вообще-то на шею вешают. Ты у меня шею видел? А потому что нет ее. Это ожерелье мне на поясе повиснет». «И пусть!» — лениво бросил Чебуран. «Разве это главное? Главное — фурор. А фурор я тебе обещаю. Завтра же еще одна модная штучка среди местных дам появится. Честное слово!» Особливо, если ожерелье на пояс, да на каждую ногу по жемчужному браслету. Как-нибудь фурору». «Даже не знаю», — застеснялась Чака. «К лицу ли будет?» «Не сомневайся, ты у нас здесь еще модные журналы будешь выпускать», — расхохотался Чебуран. «Ваня», — позвала Чака, — «а у тебя какие планы на завтра?» «Никаких», — пожал плечами Иван. «А что?» «Хотела пригласить тебя завтра на прогулку». «Меня?» «А что ж, про тебя тут такие сплетни пошли». «Какие?» «Героические. Как ты с одной дубиной против целого драконьего выводка сражался, а потом разных пиратов из конца в конец галактики гонял». «Врешь», — улыбнулся Иван. «Ну и вру, и что? Приличной девушке уже и обмануть никого нельзя, что ли?» Чебуран старательно закашлялся, пытаясь скрыть смешок. «Так зачем тебе прогулка со мной?» — все еще улыбаясь, уточнил Иван. «Ну ладно, ладно», — засопела Чака. «Хочу тебя с одной своей подругой познакомить». «Арахноид? Тоже техник?» — оживился Иван. «Если такой же техник, как ты, это было бы кстати». «Не совсем техник», — уклонилась от прямого ответа Чака. «Вот завтра познакомишься и сам решишь, что тебе с ней делать». «Ладно», — зевнул Иван, — «делать и в самом деле завтра нечего. Отчего бы и не проветриться». Сперва Чака неторопливо прокатила Ивана на флайере вокруг города. Город оказался совсем невелик, но утыкан зеленью и окружен огромным пригородом, вроде отдельных вилл, удивительной архитектуры. Таких Ивану видеть еще не доводилось. «Странно», — ткнул Иван пальцем вниз. «Красиво, завораживающе, но почему в один этаж?» «Не меньше трех», — уверенно возразила Чака. «Только два подземных. Такие у нас здесь вкусы, Ваня». «А почему город не на речке?» — не отставал Иван. «Нет, речку я вижу, но у нас река, как правило, делит город пополам, протекая почти по центру. А здесь и речка маленькая, и город только на одном ее берегу. Да и домов, чем ближе к реке, тем меньше». «А ты наблюдательный», — одобрила Чака. «Все правильно. Вода нам нужна исключительно для технических нужд. А так арахноиды не слишком ее жалуют. А уж чтобы река делила город пополам, чтобы нужно было по мостам ходить и ездить. Фи!» «А вот это зеленое пятно!» — продолжал любопытничать Иван. «Парк? Посмотри, как он дорожками исчеркан, словно паутиной». «О, да, это и есть наша цель, Ваня. Главный городской парк. И да, дорожки тут специально так проложили». «Похоже, твоя подружка романтическая натура», — заметил Иван, «если назначает встречу не в кафе, а в парке». Чака промолчала, никак не прокомментировав предположение. Флайер снизился и неторопливо заскользил почти над деревьями парка. «Смотри, смотри», — удивился Иван, «вот этот кусок парка весь в паутине». «Детская площадка», — откликнулась Чака. «У детей всегда бурлят первобытные инстинкты. А вот скажи мне, в какие игры ты играл, когда был совсем маленьким?» «Ну, догонялки, прятки». «Вот», — наставительно подняла педипальпу Чака. «Имитация первобытных инстинктов. Догнать добычу или спрятаться, чтобы самому добычей не стать. Это потом в мозгу накрепко закрепится, что нет смысла догонять антилопу, потому что есть пищевой синтезатор. И прятаться не от кого. Звери сами от тебя прячутся. Но когда ребенок маленький, инстинкты берут верх над мозгом. Так и у нас. Малышня готова день и ночь паутину плести, просто потому что так инстинкты требуют. А потом навык остается, а потребность в плетении нет». «Никогда об этом не задумывался». Иван не удержался и все же почесал затылок. «Думать, Ваня, никогда не поздно», — съехидничала Чака. «Ага, вот тут можно флайер припарковать. Дальше пешком пойдем. Готов?» Едва Иван выпрыгнул из флайера, как Чака ловко уцепила его педипальпой под локоток. Так и пошли, словно влюбленная парочка. И хотя Ивану было несколько смешно, вырываться он не стал, а наоборот, нежно прижал педипальпу Чаки к себе, чуть изогнулся в ее сторону и принялся сыпать комплименты. Чака и в самом деле была чудо как хороша, а с жемчужными украшениями и подавно. Чебуран угадал. Жемчуг удивительно гармонировал с шерстяным покровом Чаки. Жемчуг был, конечно, искусственный, только сегодня синтезированный, но кто его разберет, даже в паре шагов? «Скамеечки?» – удивился Иван. «Разве арахноиды сидят на скамейках?» «Конечно нет!» – отмахнулась Чака. «Но это же центральный парк города. Мало ли каких разумных занесет к нам по торговым или иным делам. Мало ли кто из них задумает посетить этот парк. Любопытно же. Особенно потомкам любопытных приматов». Чака шутливо толкнула Ивана в бок. «Как же не поставить пару скамеечек для таких существ?» «Так, может, присядем?» – предложил Иван. «Ты уже устал?» – поразилась Чака. «У нас, говорят, в ногах правды нет», – отшутился Иван. «Зачем стоять, когда можно сидеть? Да и, честно говоря, выглядим мы слегка комично. Вон на нас другие гуляющие поглядывают». «Они нам завидуют», – безапелляционно заявила Чака. «И мне с новым нарядом, и тебе». «А мне почему?» «А потому что есть я у тебя». Иван фыркнул. «Садись уже», – смилостивилась Чака. «Надо сказать городским службам, чтобы вместо скамеечек лежаки поставили». «Зачем?» «Затем. Ленивые вы. Сидеть лучше, чем стоять. Значит, по вашей логике, лежать лучше, чем сидеть. Поэтому и лежаки». «Ну нет», — воспротивился Иван. «Лежак — это же в сон потянет. А тут такая красота. Буйство красок и зелени. Явно отличный ландшафтный дизайнер потрудился. Нет, достаточно сидеть, вдыхать аромат и наслаждаться». «Ну, наслаждайся, Ваня», — почему-то напряженным голосом ответила Чака. «А мне тут надо на минутку». И она нырнула в ближайшие заросли, оставив Ивана в одиночестве. Иван пожал плечами и отвалился на спинку сиденья. Вокруг действительно царила красота. Немного непривычная красота. Сочетание диких зарослей и ухоженных дорожек между ними. «Нет», — решил Иван, — «заросли не дикие. Они так специально посажены и пострижены, чтобы создавать впечатление дикости, а на самом деле тщательно ухожены». Он уже было совсем собрался закрыть глаза, очарованный тонкими медвяными запахами, как краем глаза уловил движение по дорожке. Повернул голову и удивился. По дорожке шла вполне себе земная девушка. Девушка восхитительной красоты. Узкие черные брюки с легкой искрой подчеркивали стройные длинные ноги. Серебристо-серый топик подчеркивал все остальное. Туфельки на среднем каблуке, вьющиеся каштановые волосы до плеч, ямочки на щеках, чуть курносый нос, пухленькие губки. Все прекрасно. Вот только походка, какая-то неестественная походка. Не то ногу натерла узкой туфелькой, не то выпила лишний фужер шампанского. И пока Иван размышлял о превратностях бытия, девушка споткнулась прямо рядом с Иваном и стремительно начала падать. Иван оказался еще стремительнее, подхватив девушку чуть не у самой земли. Странно, но алкоголем от девушки совершенно не пахло. Пахло легкими ненавязчивыми духами. Что-то экзотическое, но приятное. «Спасибо!» — подняла девушка взгляд на Ивана, и тот утонул в бездонных синих глазищах. «Не стоит благодарности!» — отмахнулся Иван. «Но что с вами?» «Ноги!» — простонала девушка. «Восхитительные ноги!» — искренне заметил Иван. «Правда?» — глаза девушки засияли. «Как говорит мой друг Чебуран, честное слово!» Иван позволил себе легкую улыбку. «Но что с ногами?» «Я ходила!» — пожаловалась девушка. Растерялся Иван и тут же догадался. «Наверное, долго ходили?» «Дольше, чем когда-либо в жизни», — сказала девушка, и Иван ей сразу поверил. Нельзя было не поверить. «Устали, наверное», — посочувствовал он. «Давайте-ка я вас... вот так». Иван осторожно, придерживая под локоть, довел хромающую девушку до противоположной скамьи и усадил. Девушка осторожно погладила себе колени. Секунду Иван раздумывал, сесть рядом или вернуться на свою скамейку, и вернулся. Не настолько близко они знакомы, чтобы навязывать свое присутствие. «Хорошо-то как», — облегченно выдохнула девушка. «Пара минут», — пообещал Иван. «Скоро должна вернуться одна моя знакомая. Она арахнует, ее зовут Чака. Мы тут же возьмем флайер и довезем вас куда захотите, хоть на другую сторону планеты». «Нет-нет», — живо возразила девушка, сбрасывая туфельки. «Я чувствую, как мои ноги отдыхают. Еще немного, и я буду в порядке. Давайте лучше поболтаем, вы не против?» «Подождите, вы сейчас сказали Чака? Уж не та ли это Чака, с которой мы договорились встретиться?» «Может быть», — пожал плечами Иван. «Мне Чака сказала, что хочет познакомить меня со своей знакомой». «Так вы Иван Наковальнов», — захлопала девушка в ладоши. «О, мне про вас так много рассказывали». «Интересно, что именно», — слегка напрягся Иван. Странно, чем больше он смотрел на девушку, тем больше ему казалось, что где-то он ее уже видел. Где? На каком перекрестке миров? «Например, про драконов», — оживилась девушка. «Ой, Чака рассказывала, как вы вошли в пещеру драконов с одной дубинкой под мышкой. Из пещеры шум, вой, столбы пламени. А потом выходите вы, слегка закопченные, с дубиной на одном плече и с драконьим хвостом на другом. И за хвост тянете, тянете. Дракон упирается всеми лапами, а все же приходится ему пятиться назад. Выполз дракон полностью из логова, да как заревет, а вы ему дубиной по хребту два раза, не реветь. Хочет дракон огнем пыхнуть, а не может. После дубинки он только икает. А вы ему хвост морским узлом вокруг куска скалы и твердым шагом обратно в пещеру, потому что побились об заклад, что добудете заветное кольцо с рубином. Драконы, они же всегда какие-нибудь сокровища охраняют. А в самом углу пещеры не то сундучок, не то шкатулка. Открываете вы ее, а там... всего... и, конечно, нужное колечко прямо сверху лежит. Взяли вы колечко, а больше ни к чему не притронулись. Вам чужого не надо. Пошли из пещеры, глядь, а у стеночки целый выводок драконят пищит. Эх, говорите вы, так и быть, отпущу я вам вашего батюшку. Вышли из пещеры, развязали хвост, да дракону такого пинка отвесили, что он как бильярдный шар в лузу так же в свою пещеру влетел. Со свистом. Правда?» И посмотрела так доверчиво. «Неправда», — засмеялся Иван. «Ни на капельку нет правды». Теперь ему казалось, что он не только где-то видел ту девушку, но и слышал ее голос. Вот только память совершенно отказывалась подсказывать, где и когда. «Ну, вы еще скажите, что и ваше сражение с космическими пиратами – выдумка». Девушка обиженно поджала губки, и Ивану опять показалось, что этот жест он где-то видел. Да еще и недавно. «А что с пиратами?» – уточнил Иван, внимательно присматриваясь к девушке. «О, пираты!» – восторженно закатила она глаза. «Это же эпопея! Прослышали пираты про ваши приключения с драконом и страсть, как захотели завладеть сокровищами. Там же и бриллианты чистейшей воды размером с кулак, и изумруды гроздями. А главное, все старинное, натуральное, знатоками весьма ценимое. Подкараулили они вас, да и шасть к вам в темном переулке с игольниками. Где сокровища? Как достать? Рассказывай. Когда из шести игольников и двух импульсников в тебя целятся, особо не погеройствуешь, и вы им спокойно: рассказать не смогу, показывать надо. Давай, говорят пираты, седлай свой корабль, показывай. Ну, вылетели. Вы посередине, четыре корабля пиратов по краям, по пять пиратов в каждом. Вы курс твердо держите, пираты день летят, два, все нормально, они и расслабились. И тут вы прыг, исчезаете с радаров. Пираты туда-сюда, летают зигзагами, окрестные маяки запрашивают. Нет вас нигде. Уже все корабли у них изнутри с досады заплеваны. И тут выруливаете вы им навстречу сами. Пираты к вам, а у вас по четыре пушки с каждого борта. Вот тут они и струхнули. Что взять, пираты? На самом-то деле это были не пушки. Поговаривают, что пришла вам в голову ассоциация. Ствол пушки. Ствол, понимаете? Скакнули вы к ближайшей планете, срубили 8 стволов и пристроили к бортам своего корабля. Со стороны глянуть — пушки, черные, страшные, смертоносные. Как тут не испугаться? Пираты, само собой, наутек, а вы вдогонку. Они разгоняются для прыжка, а вы уже впереди. Раньше них скакнули и ждете прямо по курсу. Они тормозить, резкий поворот, приборы у них вдрызг, а вы опять уже впереди. И пушки ваши так и целятся, так и целятся. Говорят, гоняли вы тех пиратов аж через 6 звездных систем. Парсек за парсеком, парсек за парсеком, пока у пиратов напрочь горючка не кончилась. Вы-то нет-нет, да и прыгали через пространство, а пиратам не позволяли. Вот они только на тяговых двигателях и пилили, в такую-то даль. В общем, висят в космосе 4 пиратских корабля, сдвинуться не в состоянии. Вы их тогда простой веревкой между собой связали, взяли на буксир и к ближайшей станции галактической полиции притащили. Вот, мол, получите ценный груз. Говорят, когда пираты выходили с поднятыми руками, да увидели, что у вас на корабле не пушки, а деревяшки, у одного... Нет, тут двух. Нервный приступ случился. А еще трое упали в обморок, потому что давление скакнуло. Что, скажете, тоже неправда? Полная ерунда, усмехнулся Иван. Абсолютно. Ну вот, опять надула губки девушка. А нет бы поддержать разговор. Сказать, что все правда, да еще придумать что-то забавное. Кому нужна правда? Только прокурору. А девушки любят романтические истории. А вы? Где в вас романтизм? И именно тут у Ивана словно пелена с глаз упала. Он вспомнил и внешность, и голос. «Лика?» — все еще не веря себе, спросил он. «Узнал!» — счастливо всхлипнула девушка. «Чака, он меня узнал!» «Да ты...» «Спокойно, Ваня!» — на плечи Ивану легли 2 педипальпы. Чака, оказывается, незаметно подкралась со спины. «Спокойно. Не говори того, о чем позже можешь пожалеть. Да, это Лика. Да, это я подарила ей тело. Помнишь, на Веге ты увидел меня возле медицинского салона? Это как раз тогда я закупала искусственные мышцы и кожу». «Но...» «Помолчи, Ваня!» — прикрикнула Чака. «Сперва успокойся. Сейчас мы все сядем во флайер и полетим к Мустангу. А там сядем все вместе в кают-компании и все спокойно обсудим. Договорились?» «Но это же не человек, это андроид». «И да, и нет, Ваня. Давай все же ты помолчишь и придешь в себя, а я подгоню флайер». Чака ушла, а Иван все не мог прийти в себя. Напротив него сидела кто? Лика? Но Лика — это Искин. А Искин... Кстати, что такое в конце концов Искин? И могут ли у Искина быть эмоции? Когда Лика была на экране, он позволил себе думать, что могут. А как на самом деле? Вон девушка закусила губу, чтобы не разрыдаться. Это она правда так переживает или изображает эмоции? Сидеть за столом с человекоподобным киборгом, который искусно разыгрывает эмоции? Бррр. Флайер сел прямо на дорожку. Лика попробовала встать, но ноги у ней подогнулись, и она снова упала на скамейку. «Ваня!» – торопливо распорядилась Чака. «В охапку ее! И живо во флайер! Здесь нельзя приземляться! Да быстрее же, быстрее!» Делать было нечего. Иван подхватил тело Лики. Теплая, между прочим. Одним рывком взгромоздил ее во внутренность флайера и живо запрыгнул туда сам. Флайер тут же воспарил. «Ходить это, оказывается, так трудно», — пожаловалась Лика. Взглянула на Ивана и торопливо добавила. «Ну, я научусь, я быстро научусь. Пару дней я бегать буду. Обещаю. Только не гоните меня обратно и скином в Мустанг, пожалуйста». И это «пожалуйста» прозвучало так жалобно, что сердце у Ивана дрогнуло.